Глава восьмая. Вновь броневик неслышно пылил по дороге. Воронцов стоял, опираясь спиной о кромку правого люка. Лейтенант сидел за рулем, а старшина швец шевелился и погромыхивал какими-то железками в тесной коробке пулеметной башни. Как известно, обстановка на войне — дело темное, даже и в сравнительно спокойные моменты, а уж тем более в разгар ожесточенных маневренных боев. Броневик, взревев мотором, пробуксовал в песке, выскочил на крутой перегиб дороги, и Воронцов буквально в двух десятках шагов увидел перед собой целое стадо тяжелых мотоциклов «Цундап». Именно стадо, потому что двигались они во всю ширину дороги без всякого видимого порядка, грохоча выхлопами, окутываясь струями и клубами синего дыма, на каждом по три веселых немца образца 41-го года, которым война еще в охотку и в удовольствие, напрочь свободные от неарийских мыслей, настроенные только на скорую и неизбежную победу. Каски свалены в коляски, рукава закатаны до локтей, воротники расстегнуты, наверное, и фляжки со шнапсом далеко уже не полные. Воронцов еще только начал реагировать, а старшина, не успев даже упереть в плечо приклад пулемета, нажал на спуск. Длинная, патронов на 30 очередь, прошла поперек колонны, вышибая из седел и водителей, и стрелков. Потом швец поймал обтянутую черным дерматином подушку приклада и стал стрелять прицельно. На дороге мгновенно возник завал. Несколько мотоциклов вспыхнули высокими факелами светлого пламени. Задние еще пытались развернуться под пулями, но ни времени, ни простора для маневра у них не оказалось. Безусловно, немцам не повезло. Просто невероятно не повезло. На их стороне были все шансы, только один какой-то крошечный против. И он как раз и выпал. Полсотни солдат против троих. 15 пулеметов против одного. В любых других условиях тут бы и говорить не о чем было. Развернулись бы веером и прямо с колясок изрубили струями пуль жестяную броню, закидали гранатами, не дали бы и наружу никому выскочить. Подвел сбой по фазе. Если бы немцы первыми оказались на гребне, тогда все. Впрочем, и это еще неизвестно. Скорость реакции тоже кое-что значит. Старшина швец 5 лет служил в кавалерии, воевал с басмачами, бывал в сабельных рубках, умел на полном аллюре поднимать зубами фуражку с земли, без промаха бил в цель с седла, из карабина и нагана, так что и при прочих равных молодые подвыпившие немцы могли не успеть. А дальше уже понятно. Кинжальный пулеметный огонь с предельно короткой дистанции, практически в упор, способен вырубить толпу и побольше этой. И растерянность, конечно, и паника, все спрессованное в секунды. И принимать осмысленные решения уже некому. Меньше чем за минуту старшина расстрелял 2 двойных диска, и вдруг стрелять стало не в кого. Много мятого железа, и тела, лежащие по одному и грудами, как кого застигли пули. Сдернутый с места грохотом пулемета, Воронцов вывалился через правую дверцу наружу, дернул затвор автомата. На другую сторону выскочил лейтенант с револьвером. «Вроде все, товарищ дивкомиссар!» — крикнул из башни старшина, поводя стволом. Воронцов тоже не видел никакого шевеления. Кто убит, убит. А живые, если и есть, то затаились. Для Дмитрия все произошло слишком внезапно. Вот тебе и неторопливая война. Минута и 50 трупов. Но рефлектировать некогда. Подняв автомат, он резко скомандовал: «Долгополов, швец, быстро осмотреть. Взять пленных, если есть. Мотоцикл исправный, пулемет, пару автоматов, патроны». А сам сел за руль и начал разворачивать броневик. «На сей раз повезло, вывернулись», — думал он. «Спасибо старшине, но теперь бы дал бог ноги унести, потому что если это разведка, За ней следует серьезная часть. Но на карте-то моей ничего в этом районе не обозначено. Что ж получается? Мои здесь действия уже настолько меняют реальность? Тогда через сутки двое карты вообще можно выбрасывать, потому как все пойдет совсем по-другому? Вот и парадокс. Знание прошлого ничего не дает тому, кто в нем оказался, поскольку для него оно становится неопределенным будущим. Неужели Фарзели этого не заметили? Или как?